Глава 14. Новый мир. Я уже готова радостно согласиться на предложение, несмотря на недовольство князя, потому что при общении с Йораном меня не обдаёт холодом, он не грозит посадить на цепь или взять силой. «Кажется, ты все еще не выполнил мое последнее задание». Ледяной мрачно посмотрел на поверенного. «Обучать пришлую буду сам». Я вздрагиваю от этого заявления и понимаю, что уже жалею о своей просьбе, но отказываться не собираюсь. Невозможно жить в мире, которого не знаешь. «Ровно в 10 за тобой придет Леола и приведет ко мне», заявляет князь, как ни в чем не бывало, продолжая свой завтрак. «У меня аппетит исчезает совершенно. Я отодвигаю от себя тарелку и отпиваю немного сока. Необычный, немного терпкий вкус». Я бы сказала, что похож на наш апельсин, но чуть более горьковатый и отдающий яблоком. «А у тебя, Йоран, ровно сутки на то, чтобы принести мне все, что есть у нас в библиотеке о пророчестве», — строго говорит Ледяной. «Иди». Я вижу озадаченное выражение на лице поверенного. Он явно еще не закончил завтрак. «Ты меня плохо услышал?» В голосе князя появляется сталь и угроза. Йоран складывает крест-накрест вилку и нож, тихо отодвигает стул и откланивается. Остаемся мы с Ледяным. Он, как ни в чем не бывало, завтракает, мне кусок в горло не лезет. «Отныне я хочу видеть тебя в платьях, в которых будет видно твое украшение», заявляет он, даже не глядя на меня. «Украшение?» — удивленно спрашиваю я. «Не хочет же он, чтобы...» «Ожерелье», ухмыляется князь, а я краем глаза вижу, как он переводит взгляд колючих глаз на меня. «Я хочу, чтобы ни у кого не возникало вопросов, чья ты?» «В моем мире рабство запрещено», — смотрю на свой омлет и подрагивающие руки. «Это унизительно». «Это не рабский ошейник, чтобы ты себе не надумала», — уверенно отвечает князь. «Это привилегия принадлежать мне». «Интересное у вас понятие о привилегиях». Смотрю прямо на него, не пытаясь скрыть внутреннего негодования и обиды. «Раз я не рабыня, я могу закончить завтрак тогда, когда хочу». «И когда же ты хочешь?» «Сейчас». Глаза князя темнеют. Столовые приборы в его руках медленно покрывает иней. Кажется, вот-вот и меня постигнет та же участь. «Заканчивай», — цедит сквозь зубы князь. «В 10 у меня, в другом платье». И я сразу же становлюсь неинтересна, потому что Ледяной подзывает лакея, который меняет столовые приборы. От стены отделяется Леола, которая легко подталкивает меня к выходу, пока я все еще с ужасом смотрю на замороженные вилку и нож. За оставшиеся полчаса Леола переодевает меня в платье с открытыми плечами и забирает волосы в замысловатую прическу, так, чтобы была открыта шея, с ожерельем. Служанка снова охает и вздыхает, что я слишком худая. «Похоже, в вашем мире совсем плохо было», — качает она головой. «Голодали, поди. И одежду вашу я смотрела. Похоже, не на что одеваться-то было. Ну ничего, тут под крылом князя и откормим, и приоденем». Действительно, последние пару месяцев, после того, как я получила травму и не смогла больше танцевать, перебивалась временными подработками и весь заработок вкладывала в обучение. Только вот умения графического дизайнера тут совсем не нужны никому, да и балет тоже никому не сдался. «Одержитесь, как из господского рода», — отойдя на пару шагов, она осмотрела меня. «Такая стать! Любая драконица позавидует. Князю бы хорошенько задуматься». «Я уже подумал и решил, что с ней делать». В дверях стоял Ледяной. «Я сам ее заберу. Займись комнатой». Князь подходит и берет меня чуть выше локтя, практически выволакивая меня из комнаты. От места прикосновения распространяется волна обжигающего жара, такого, что даже хочется отдернуть руку, но Ледяной не дает. Он отпускает, только когда за ним захлопывается дверь. Я ожидаю увидеть спальню, но оказываюсь в кабинете приемной с огромным дубовым столом, заваленным книгами и бумагами, высоким креслом и картой на стене. Облегченно выдыхаю. Я-то уже успела напридумывать себе, чему он меня в спальне учить будет. С другой стороны комнаты, перед огромным камином, стоят два кресла и диван. Я обхватываю себя руками и делаю несколько шагов внутрь комнаты. Останавливаюсь перед столом и рассматриваю карту. Тот мир, в котором мне предстоит жить. Пахнет нагретым деревом и совсем немного дымом. И при всем этом морозным днем в сосновом лесу. Запах Рагнара. Чувствую, что князь стоит за мной и наблюдает. Два его шага, и запах сильнее. Ледяной совсем рядом, практически вплотную ко мне. «Это наша страна, Айсгард», — тихо говорит он мне, а потом поднимает руку и указывает на левую часть карты. «Тут западный предел, мои земли. В северном пределе держит оборону Кристор, в восточном — Рингелейв, в южном правит Айварс». «Вы братья?» Пытаясь сосредоточиться на том, что говорит Рагнар, а не на его шепоте, от которого мурашки бегают толпами, и, кажется, все внимание стекается к тому месту, где горячее дыхание касается моей шеи. «Догадливая», — неожиданно довольно говорит князь. «Правит страной наш отец, король Ингвар. Он вон там, в столице». Князь выпускает рукой маленький ледяной шип, который впивается в карту прямо по центру. Я вздрагиваю и снова уточняю. «Вы сказали, что держите оборону, но я не вижу тут других стран, с которыми вы сражаетесь». Действительно, в отличие от всех политических карт Земли, где на двух кружочках было множество граничащих государств, тут была одна большая страна, поделенная на пределы. На юге страну омывало море или океан, а у остальных границ — темнота. Никаких больше подписей. Как будто что-то черное хотело окружить и поглотить всю страну. «Нас окружает древний хаос, который нашел способы прорваться в наш мир. Безжалостный, жестокий и жадный», — со сталью в голосе говорит князь. «Те существа, что напали на тебя, — его порождение». «И часто они так нападают?» Первой встречи хватило для того, чтобы я больше ни грамма не хотела встречаться с ними снова. «Так близко к замку они объявились впервые». Рагнар ставит руки на стол по обе стороны от меня, захватывая в своеобразный плен. «Но тебе непременно доведется с ними встретиться, раз уж ты будешь сражаться со мной рядом». Меня передергивает от этого заявления. «Я? Сражаться? Да я ж против них, как зубочистка против дракона!» «Идем, я покажу тебе замок и прилегающие территории», — внезапно говорит он и уверенно кладет руку мне на бедро. «Я окажусь себе чрезмерно хрупкой рядом с ним, будто он одной ладонью может обхватить мою талию». Князь сопровождает меня к выходу на балкон, распахивает створки, и мы оказываемся на залитой солнечным светом площадке. Мне мгновенно становится холодно, но на мои плечи внезапно ложится теплый плащ, а всю меня прижимают к горячей груди. Я дергаюсь, чтобы вырваться, но меня не отпускают. «Смотри», — говорит ледяной. «Все те переулочки, по которым накануне я бегала, теперь видны с высоты птичьего полета. Мне казалось, я пробежала несколько километров, а на самом деле все так близко. До ворот вообще рукой подать». За внутренними воротами виден дальний двор, внешние ворота и мост, по которому тянутся повозки и телеги, а дальше — практически бескрайняя белоснежная равнина, в которой меня нашел и спас дракон, или ледяной, кем он там был в тот момент. Я слышу, чувствую, как тяжело князь дышит. Надеюсь, с ним все в порядке. Рагнар издает тихий рык, склоняется ко мне и почти касается губами моего уха. «Кем ты была в твоем мире, ведьма?» Я открываю рот, чтобы возмутиться тому, как он меня назвал, но не успеваю сказать и слова. Воздух пронзает тревожный звук горна —